Глава 26. Карты на стол. Дав личному составу сутки отдыха, я вошел в свой кабинет и буквально рухнул в кресло. Да уж, муторная миссия нам выпала. Зато жирная, и заказчик за нее уже расплатился. Ребята наверняка сразу же получили перевод себе на счета. Я сам тоже решил убедиться, что миссия засчитана, и активировал встроенную в стол панель. Итак, что тут у нас? Миссия. Очистка заповедника. Владелец. Департамент по контролю флоры и фауны планеты Кратос. Место проведения. Заповедник цвет джунглей. Статус. Завершена. Награда. ГОР. 1500. ОР. 4500. ЕЕС. 8700. Штраф. Отсутствует. Красота. Все бы задания были бы столь же жирными. Эх, жаль, конечно, но для инуров более вкусных заказов представить сложно. И данная миссия-то появилась лишь из-за желания властей создать позитивный инфоповод, потому они и раскошелились на проставку максимального коэффициента оплаты. Но это ладно. Дальше меня волновала другая статистика, и я тут же открыл ее. Гильдия «Бурый смрад». Текущее значение ГОР – 16250. Количество пилотов Энур – 15. Количество технического персонала – 86. Механики Энур – 50. Обслуга полигона – 15. Работники штаба – 12. Повара – 6. Уборщики – 3. Уровень гильдии – начальный. Повышение уровня пилотов гильдии разблокировано. Для повышения уровня гильдии необходимо 10 пилотов Эсур. Текущий баланс гильдии – 31 тысяча ЕЕС. Вот оно! Вот то, чего я так давно ждал! Повышение уровня для пилотов разблокировано. А значит, теперь я и сам смогу приобрести экзоскелет среднего ранга. Супер! Что там у меня по личной статистике? Наемник Дирк Матвеев. ИР – 300. ОР – 700. ЕЕС – 9070. Должность – глава гильдии «Бурый смрад». Оклад – 10% с выполненных гильдией миссий. Собственность – Энур командирской комплектации. Долг гильдии «Бурый смрад» отсутствует. Основное требование к бойцу среднего уровня включает в себя индекс развития, равный 500. Это для возможности получения доступа к терминалу Эсуров. Такой ИР в нашей гильдии есть пока только у Тионы и Леонида. Для их должностей это необходимость. Но теперь, видимо, и мне придется снова сесть за парту и сдать экзамен. И так как у нас никого выше меня по должности нет, то сдавать экзамен я буду онлайн, через систему глобального контроля гильдий. Это посложнее будет, чем если бы сдача шла кому-то внутри гильдии. Не сдашь, пересдача, возможно, не раньше, чем через месяц, а не как у нас, когда глава разрешит. Надо будет подготовиться. А ведь это уровень ИР для бойца стандарт, которому доступен набор лишь из двух генераторов, двух блоков защиты и один блок под оружие. Хочешь больше блоков? Повышай свой ИР. Все как на начальном уровне, только знаний нужно больше. Соответственно, и индекс развития выше. А когда получу 500 ИР, в скобочках, хотя надеюсь смогу сдать на более высокий результат, то потребуется минимум 670 очков репутации для разблокировки самых простых элементов защиты, оружия и генераторов. И почти 11 тысяч ЕСок на их покупку. Последних мне тоже не хватает. Полюбовавшись статистиками, я открыл терминал с эсурами. Сейчас на всех элементах лежала кроваво-красная печать «Недоступна» со звездочкой в углу. Нажав на нее, я сразу увижу, чего мне не хватает для открытия доступа. Но зачем? И так уже все просмотрел. Мой взгляд метнулся к готовым комплектам эсуров с пометками «Стандарт», «Улучшенный штурмовик», «Улучшенный защитник», «Улучшенный оператор дрона» и так далее. По спине поползли мурашки предвкушения. Скоро они станут мне доступны, и для начала я открыл модель «Стандарт». Рекламная анимация показала мне бойца в начальном экзоскелете, Вот он подходит к экзу среднего уровня, и в глаза сразу бросается подавляющий размер Эсура. Он словно говорит: «Я в другой, более сильной лиге», что в принципе недалеко от истины. На фоне пятиметрового гиганта, превышающего человека в 2.5 раза, боец смотрится букашкой. Затем Эсур опускается на корточки, и грудные пластины расходятся в стороны, позволяя увидеть пустое нутро. Анимированный человечек залезает в него, садясь в удобное кресло. Внешняя броня на картинке тут же пропадает, позволяя посмотреть на каркас экзоскелета, основу которого как раз и составляет упомянутое кресло. К нему крепятся направляющие под руки и ноги пилота. Направляющие заканчиваются 5 рычажками под пальцы на руках и педалями на ногах. Датчики на рычажках и педалях чутко отслеживают нажатие пилотов при управлении, создавая ощущение моментальной и легкой послушности экзоскелета, словно он является второй кожей. На кресле пара боковых захватов фиксирует тело бойца. Далее я вижу, как сзади кресла проявляется первый генератор, химический. Он состоит из 2 частей. Бака под топливо, что расположен в верхней половине, и двигателя, что преобразует сжигаемое топливо в электричество. Теперь на анимации я вижу сидящего в кресле человека с горбом на спине. Далее к этому горбу добавляется электрическая батарея. По замыслу инженеров, она не только является дополнительным источником энергии, но и пулеуловителем, если тяжелая пуля или осколок пробьют защитный слой брони. Кстати, не совсем уж плохая идея. Если в спину Эсура не попадает ракета или что-то очень уж крупное, то свою функцию батарея выполнит. Проверено не единожды. Но и в условиях боя повышенный расход энергии батарея позволяет частично компенсировать. Картинка не останавливалась, и вскоре я увидел, как исчезнувшая при посадке пилота в кресло броня возвращается на свое законное место. Медленно, слой за слоем, подсвечивая все самые толстые и тонкие участки. Как и ожидалось, на спине брони было меньше всего. А все из-за сместившегося от веса генератора и батареи центра тяжести. Вот, чтобы его компенсировать, да и просто обычно основной урон идет с фронта, а не с тыла. На груди Эсура толщина брони достигала аж 3 сантиметров, в то время как на спине была только в 5 миллиметров. Когда анимация одела экзоскелет, в районе шеи возник небольшой бугорок – модуль радиоэлектронной борьбы. И завершилась демонстрация Эсура стандартной комплектации появлением тяжелого пулемета. Он крепился к правому плечу, позволяя закинуть пулемет на него так, чтобы он своим дулом свисал за спину и не мешался при передвижении. Вокруг пояса шел стальной короб с уложенной в него лентой с патронами. Короб крепился на специально оборудованные скобы, которые позволяли его легко снимать и подцеплять новый после израсходования боеприпаса. Я чуть не облизнулся, увидев и представив эту мощь в бою. Причем не на стороне противника, а в своем лице. Ох, и не поздоровится пиратам, когда я эту штуку получу в свои руки. Писк коммуникатора оторвал меня от просмотра улучшенной версии Эсура. «Слушаю». «Ты новости не смотрел?» Услышал я батю. «Нет, что-то случилось?» Уж больно тревожным был его голос. «Включи, и сам все увидишь». Батя отключился, полностью смыв своим звонком весь позитив, что я только что ощущал. Не став терять время, я смахнул с панели стола данные по Эсурам и вывел новостной канал. «Скорбим по нему». С экрана на меня смотрел, уже немного подзабытый за последними днями и событиями, бывший соперник из моего кадетства, Коста Бонкий. «Он до последнего сражался в передних рядах и буквально спас нас всех. Пираты были так испуганы его стремительным натиском, что решили взорвать себя вместе с ним, лишь бы не встречаться лицом к лицу с нашим командиром». Картинка сменилась, и теперь я смотрел не на лицо качка, пытающегося выдавить из себя скорбь, а на сильнейший взрыв, что на пару секунд вывел снимающие камеры из строя. Потом помехи были отфильтрованы автоматикой, и на экране открылся вид на ровную, будто срезанную ножом скальную площадку, омываемую водами моря. Вновь картинка сменилась, возвращая в кадр Косту. «Я сам уже хотел прыгнуть за командиром вниз, когда произошел взрыв». Снова смена кадра и вид из салона транспортника, показавший, что парень не врет, и его буквально закинуло из проема назад в самолет взрывной волной. «До этого я первым вступил в бой своими дронами. Мной было убито как минимум 5 пиратов в экзоскелетах среднего уровня». Дальше парень стал хвалиться своими достижениями в бою. Причем, по его словам, он чуть ли не в одиночку зачистил остров, на котором пираты решили устроить свою базу. Мда, а он совсем не изменился. «Значит, теперь вы новый глава гильдии «Злые еноты»?» Перебила этот поток самовоспевания Жулиана Море. «Да». Недовольно сморщился от такой бесцеремонности Коста. «А кто это за вами? На нем нет значка вашей гильдии. Это пленный?» За спиной Косты возвышался огромный лысый детина. Даже совсем не мелкий Коста терялся на его фоне и выглядел крепко сбитым гномом. Спрятать с такого точно не получилось бы, хотя по лицу Косты было видно, что он был бы не прочь это сделать. «Это внедренный в ряды пиратов агент. Благодаря его сведениям мы смогли накрыть базу пиратов». Нехотя выдавил из себя новый глава енотов. «Как вас зовут?» Тут же ужом проскользнула мимо Косты Жулиана, а ее дрон взял крупным планом здоровяка. Тот только поморщился от такого пристального внимания, но все же ответил. «Силач. Свое настоящее имя раскрывать не буду. Давно вы работаете на гильдию «Злые еноты»? Как давно вас завербовали? Почему вы прекратили свою работу?» Засыпала его вопросами бойкая женщина. «Я не буду отвечать на эти вопросы, вы понимаете?» Тут же перебила его Море. «Что раз вы пират, то вас прямо сейчас арестуют. Ответы на мои вопросы могут помочь вам в суде очистить свое имя. Если вы работали на пиратов под прикрытием, то согласно законодательному праву глобальной уголовной системы, вас могут оправдать. Вы все еще не будете отвечать на вопросы?» Приперла Море здоровяка к стенке транспортника. Тот замялся, чувствуя себя не в своей тарелке. Я тоже затаил дыхание. Почему-то голос этого силача мне показался знакомым. Провести сравнительный анализ голоса человека под именем Силач с архивом голосов в памяти пользователя. Отозвался симбиот на мои потуги понять, почему голос мне кажется знакомым. Конечно, провести. «На гильдию «Злые еноты» я не работаю. Меня завербовал Мальком Блейд около года назад. Прилететь на самолете гильдии я был вынужден из-за раскрытия моей деятельности», — сознался силач журналистке. «Отлично! Значит, вы можете нам рассказать не только о разрушенной базе, но и внутреннюю кухню пиратской вольницы?» «Анализ проведен», — оторвал меня от просмотра симбиот. «Ну, давай результат». «Голос человека под именем Силач совпадает с голосом командира напавших на космопорт пиратов. Запись голоса командира напавших пиратов взята из расшифрованных переговоров пиратов, записанных гильдией «Бурый смрад» во время боя. Степень совпадения голоса – 100%. «Что?» – не поверил я сначала данным симбиота. «Ну-ка, повтори!» «Голос силача и голос командира пиратов, напавших на космопорт, идентичен», — перефразировал симбиот свой вывод. Он за последнее время восстановился еще на пару процентов, да и к моим требованиям по поводу инфы стал лучше приспосабливаться. Если бы я стоял, то срочно стал бы искать, куда сесть. А так просто откинулся на спинку кресла и зажмурился. Я не мог в это поверить, но человек, ответственный за уничтожение боевого состава моей гильдии, сейчас находится здесь, в городе. Более того, он заявляет, что работает на Блейда, главного соперника Перелли. Стоп! Дошло до меня. А ведь это шанс! Расследование о помощниках пиратов оборвалось на одном из исчезнувших посредников. Так-то получалось, что именно этот посредник был заказчиком нападения, но только по косвенным уликам. Допроса самого посредника не было. И мы с Пирелли до сих пор были уверены, что дело без Блейда не обошлось. А тут вот он, главный свидетель. Более того, исполнитель. И доказать это можно легко. Расшифрованные записи переговоров пиратов, прилежно записанные разведчиками гильдии, как и положено им по должности, находятся как у нас, так и в полиции. Я чуть на месте не подпрыгнул и срочно набрал номер Пирелли. «Алло!» Сосредоточенный и деловой голос Пирелли заставил меня взять себя в руки и постараться спокойно пересказать все свои мысли в максимально сжатой форме. «То есть этот силач – наш ключ к свержению Блейда?» уточнил в конце моей речи Пирелли. «Да!» «Тогда я немедленно иду в полицию. Думаю, Торрен не откажется раскрыть это громкое дело и подвесить Блейда за яйца. Он всех нас не любит, кто, по его мнению, в парламенте штаны просиживает». «Хорошо», — выдохнул я облегченно. «Ты только не говори пока больше никому и проверь записи, не делись ли они куда-нибудь. Как буду готов, перезвоню». Закончив разговор, я невольно расслабился. Даже не подозревал, что на меня так давила невозможность наказать преступников, что убили моих знакомых и даже в какой-то степени близких людей. Но ничего, теперь-то Блейд никуда от нас не денется. «Все-таки ты ошибся», — констатировал Арти. «Это бой, его в принципе невозможно предсказать, а енотов мы и не знаем толком», — огрызнулся Альфар. Сейчас оба пирата и еще несколько выживших сидели в тоннеле под островом и смотрели результат прошедшей битвы. По плану, всего трое пиратов должны были остаться наверху, сымитировать яростный отпор и потом в панике отступить в море. Там, всего в десятки метров от края острова, под водой был вход в один из тоннелей, куда и должны были спрятаться добровольцы. А вместо них всплыли бы пустые экзы под дистанционным управлением, и уже вот эти болванки и были бы отправлены на заклание змеям. Для гарантии Альфар не пожалел запчасти от 5 исуров, и в особенности аварийные маячки к ним. Все исуры были уложены в калошу и при ее уничтожении дали нужную картинку, что в принципе у них получилось, если судить по эфиру гильдейцев. Не только у разведчиков гильдии есть программы-дешифраторы протоколов связи. Но и для стирания самых мельчайших следов остров был очень плотно заминирован. Мины же обязаны были сработать при приближении противника, и ответ автоматики экзоскелета на запрос свой-чужой. Так планировалось уничтожить тех гильдейцев, кого не удастся убить при приближении к острову. Но с самого начала все пошло не так. Кто же знал, что у врага окажутся дроны с высокой дальностью, что появились совершенно незаметно из-за плотной облачности и сразу же первым ударом уничтожили калошу? Ударной волной в воду снесло 2 добровольцев, причем не в том месте, где был вход в тоннель, и вместо мнимой смерти все произошло по-настоящему, чем Альфару и тыкал Арти. Ну и дальше тоже все шло не так, как планировалось. Хорошо, хоть сильнейшего бойца енотов, который, скорее всего, и был главой, удалось прихлопнуть взрывом. Гильдейцы даже не стали толком осматривать то, что осталось от островка. Так, прошлись на бреющем, да и поверили своим системам сканирования, которые, естественно, под воду и тем более под скальную толщу пробиться не могли. Наблюдения со стороны Альфара тоже не заметили. Ради безопасности пират не пожалел несколько десятков метров кабеля, на конце которого был установлен небольшой разведывательный модуль. Обычно их контролируют через беспроводные сети, но обнаружить такой канал связи было бы на порядок проще, чем увидеть дрейфующий в темной непрозрачной воде кабель. «Смотри, снизились зачем-то!» Пока Альфар задумался о дальнейших действиях, заметил Бур. Данные с модуля проецировались на развернутый голый экран, вполне работающий даже под водой. Разве что картинка слегка дрожала при волнении воды. На экране был действительно транспортник гильдейцев, набирающий высоту, который вдруг резко снизился и завис над морем. Альфар навел резкость и, насколько позволял модуль, увеличил изображение. «Подбирают кого-то», — опять прокомментировал Бур. «Не кого-то», — зло прошипел Альфар. «А вашего бывшего командира». Старый пират очень рассчитывал, что силач уже мертв. И даже если бы тот выжил, то это должно было продлиться недолго. В открытом море, полном опасных змей и еще каких-либо необнаруженных тварей, это было закономерным итогом. Однако, только что все пошло кувырком. Силач не только выжил, но и попал к гильдейцам. А это значит, что реальные планы Альфара скоро тоже окажутся у них. И что же делать теперь?